В верхнем левом ящике лежали канцелярские принадлежности. Скрепки, ножницы, нож для открывания конвертов, бланки. В правом верхнем ящике преобладали продукты. Хлопья, изюм, зерновые батончики, орешки. Я же начала закрывать ящик, но потом решила копнуть глубже. Отодвинув всю диетическую еду в сторону, я обнаружила два шоколадных батончика Milky Way и пакет клубничных Twizzlers. Почему-то эти находки помогли мне почувствовать себя лучше. Вновь открыв средний ящик, я сгребла в сторону презервативы, образовавшие симпатичную горку из блестящих зеленых квадратиков. Кроме обычного набора ручек и карандашей, обнаружилось несколько жетонов метро, бумага для заметок разных цветов и размеров, а также мятные подушечки для освежения дыхания. В глубине стола я нащупала что-то мягкое и резиновое. Отдернув руку в сторону, я наткнулась на такие же плотные скопления непонятно чего. В голове у меня мгновенно пронеслось так много непристойных предположений, что я сама себе удивилась. Сделав глубокий вдох, я решительно выдвинула таинственные находки на свет. Соевый соус, пакетики соевого соуса из ресторанов, а также кетчуп, горчица и даже один пакетик сладкого огуречного маринада. Но никакого дымящегося пистолета, кроме того, который я представила упакованным в презерватив. Я решила выбросить презервативы. Они точно не должны попасться на глаза Хелен, да и Гретхен лучше было их не видеть. Но все остальное выглядело вполне личным, чтобы быть упакованным. Похоже, хватит одной коробки. Наберется ли достаточно вещей, чтобы Хелен могла утешиться? Или она, как и я, надеялась, что здесь обнаружится что-нибудь компрометирующее? Подумав, что начать следует с фотографий, а уже потом загрузить весь хлам из ящиков, я крутанулась в кресле, взяла фотографию и уронила ее. Я еще попыталась подхватить ее в воздухе, но мои пальцы только скользнули по стеклу и лишь слегка замедлили падение. Мгновение спустя я растерянно смотрела на осколки. Видимо, звук разбивающегося стекла был не таким громким, как мне показалось, потому что Гретхен не прибежала узнавать, в чем дело. Вскочив, я поспешно собрала осколки. Хорошо, хоть фотография не пострадала. Я сама закажу новое стекло. Это будет красивый жест по отношению к Хелен. Я осторожно подняла рамку, чтобы выбросить еще державшиеся в ней кусочки стекла. Простая серебряная рамка, 3 на 5 дюймов, с маленькими крестообразными цветками по углам. Наверное, это был подарок, Хелен, решила я, в ее стиле. Я потрясла рамку, чтобы избавиться от остатков стекла, и чуть не выронила фотографию. Когда я поправляла карточку, она съехала в сторону, приоткрыв какой-то другой снимок. Моя бабушка хранила наши школьные фотографии в одной рамке. Так ей удобнее было следить, как мы изменялись с каждым годом. Неужели Тедди тоже был сентиментальным? Или он просто забыл выбросить образец, который продавался вместе с рамкой? Я сдвинула верхнюю фотографию, чтобы рассмотреть нижнюю. На ней тоже была запечатлена счастливая парочка, и Тедди выглядел лучше, чем на первой. Почему же он прятал эту? Ага, потому что на второй карточке с ним была не Хелен, с ним была Эвон. И хотя я вновь чувствовала себя вуайеристкой, я продолжала разглядывать снимок. Он был сделан на какой-то светской вечеринке. Тедди в классическом черном смокинге, Эвон в потрясающем платье от Багли Мишка, которая с помощью невидимых приспособлений гордо выставляла на показ немногие выпуклости своей обладательницы.